83. Из наших писателей никто еще достойным образом не рассказал о происхождении этого божества. Примечание 217. Сераписа. Конец примечания. Египетские жрецы говорят о нем следующее. Первый из македонян, кто сумел превратить Египет в мощную державу, был царь Птолемей. Примечание 218. Птолемей I Сотер. 366-283 годы до нашей эры. Полководец Александра Македонского, получивший после смерти последнего в правление Египет и стремившийся создать здесь синкретическую греко-египетскую культуру и цивилизацию. С этой точки зрения весьма показательна приводимая Тацитом легенда, в которой Птолемей выступает как создатель синкретического культа Сераписа. Конец примечания. Когда он обносил стенами только что основанную в ту пору Александрию, смотри примечание 219, строил в ней храмы и создавал религиозные обряды, ему было видение. Во сне предстал ему юноша необычайного роста и редкой красоты и приказал: «Пошли самых верных друзей своих в Понт», смотри примечание 220, «дабы они привезли оттуда мое изображение». Примечание 219. Александрия была основана в 331 году до нашей эры. Примечание 220. Смотри примечание 102 книги 3. Конец примечаний. «Царству твоему оно принесет счастье, а храму, где его поставят, величие и славу». Едва юноша произнес эти слова, как огненный вихрь вознес его на небо. Встревоженный пророческим видением, Птолемей рассказал о нем египетским жрецам, опытным в толковании вещих снов. Те признались, однако, что почти ничего не слыхали о Понте и народах, живущих за пределами Египта. Тогда Птолемей обратился к Тимофею, афинянину из рода Евмолпидов, смотри примечание 221, которого он еще раньше вызвал из Элевсина, поручив руководить отправлением священных обрядов, попросил его объяснить видение и истолковать волю божества. Примечание 221. Аттический жреческий род, из которого в частности выходили жрецы Элевсинской Деметры. Конец примечания. Страница 187. Тимофей расспросил людей, бывавших в Понте, и узнал от них, что есть в этих краях город, называемый Синопа. Смотри примечание 222. А недалеко от города древний храм, известный у жителей под именем храма Юпитеру Диту. Смотри примечание 223. В святилище, рядом со статуей самого божества, стоит и изображение женщины, которую многие считают Прозерпиной. Смотри примечание 224. Примечание 222. Синопа – город на Черноморском побережье Турции, старейшая греческая колония, основанная жителями города Милета в 751 году до нашей эры, впоследствии столица Понта. Примечание 223. Под именем Дита Юпитер почитался как бог подземного царства. Примечание 224. Прозерпина – римское имя Персефоны, богини плодородия и одновременно подземного царства. В качестве последней она была женой Аида, ассоциировавшегося у римлян с Дитом. Конец примечаний. Но Птолемей был царь, и, как то свойственно царям, действовал быстро, лишь пока ему угрожала опасность. Видя, что все кругом по-прежнему спокойно, он снова стал больше помышлять о развлечениях, чем о почитании богов. Мало-помалу забыл о пророчестве и обратился к другим делам. Как вдруг тот же юноша явился ему в еще более грозном облике и сказал, что если царь не исполнит приказание, немедленная гибель ждет его самого и его царства. Жителями Синопы правил в ту пору царь Скиндрофемит. Птолемей тут же отправил к нему послов с дарами, велев им по дороге посетить святилище Аполлона Пифийского. Плавание их было удачно, и Бог сказал им вполне ясно, что они должны ехать и возвратиться с изображением его отца, статую же сестры оставить на прежнем месте. Примечание 225. Греко-римский религиозный синкретизм привел к слиянию и переосмыслению многих мифов, в результате которого понять отношения в пределах греко-римского пантеона не всегда легко. Персефона Прозерпина, о которой идет речь в данной главе, жена Аида, и тем самым Юпитера, Дита, но в то же время она дочь Зевса, то есть Юпитера от Деметры, и потому сестра Аполлона, сына Зевса Атлеты. Конец примечанием.